Во время царствования двух старших братьев наследственная доля младшего из них ограничивалась Анатолией, Арменией, Грузией и землей черкесов. Благодаря такой близости к границам он имел случай развить свои воинские дарования, а между его случайными правами на прозвище Октонария самыми почетными были 8 сражений, которые он выиграл или выдержал, сражаясь с врагами Корана. Во время этой борьбы из-за личных обид войска Ирака, Сирии и Египта были набраны между арабскими племенами и турецкими ордами. Кавалерия Мутасима, вероятно, была многочисленна, хотя и приходится сбавить несколько мириад с тех 130 тысяч всадников, которые будто бы были посажены на лошадей, взятых из царских конюшен, а расходы на вооружение были вычислены в 4 миллиона фунтов стерлингов или в 100 тысяч фунтов золота. Армия сарацинов собралась в Тарсе и оттуда выступила 3 отрядами по большой дороге, которая вела в Константинополь. Сам Мутасим командовал центром, а начальство над авангардом поручил своему сыну Аббасу, который делал первую пробу своим военным дарованием и потому вынес бы больше славы из победы и менее позора из поражения. Халиф готовился отомстить за обиду такой уже обидой. Отец Феофила родился во Фригии, в городе Амории. Эта колыбель императорского дома была украшена привилегиями и памятниками. И каково бы ни было равнодушие, с которым относились к ней подданные императора, в его собственных глазах и в глазах его царедворцев даже Константинополь был более дорог. Название Амория было написано на щитах сарацинов, и их 3 армии снова соединились под стенами обреченного на гибель города. Самые благоразумные из приближенных императора советовали ему очистить Аморий, переселить его жителей и предоставить варварам вымещать их злобу на пустых зданиях. Но он принял более великодушное решение защищать родину своих предков и выдержать осаду или дать сражение. Когда 2 неприятельские армии сошлись на близкое расстояние, римлянам показалось, что фронт магометанской боевой линии представлял более густую массу пик и дротиков. Но исход сражения не покрыл славою национальных войск ни той, ни другой стороны. Ряды арабов, хотя и были прорваны, но виновниками этого успеха были 30 тысяч персов, принятых на службу Византийской империи и поселившихся там на постоянное жительство. Греки были отражены и побеждены, но виною этого были стрелы турецкой кавалерии. И если бы выпавший вечером дождь не вымочил и не ослабил тетивы у ее луков, немногим из христиан удалось бы спастись бегством вместе с императором. Они перевели дух в Дориле на расстоянии 3 дней пути от поля сражения, и Феофил, делая смотр своим дрожавшим от страха эскадроном, лишь вывел наружу причину бегства и монарха, и его войск. После того, как он убедился в своем бессилии, он тщетно пытался предотвратить гибель Амория. Безжалостный халиф с презрением отверг его просьбы и обещания и задержал римских послов для того, чтобы они были свидетелями его мщения. Но они едва не сделались свидетелями его позора. Энергические приступы, возобновлявшиеся в течение 55 дней, были отражены преданным своему долгу губернатором, испытанным в боях гарнизоном и доведенным до отчаяния городским населением, и сарацины были бы принуждены снять осаду, если бы один изменник не указал им самой слабой стороны городских стен, которую нетрудно было узнать по украшавшим ее изображениям льва и вола. Мутасим исполнил свой обет с немилосердную суровостью. Не столько насытившись, сколько утомившись резней, он возвратился в свой новый, построенный близ Багдада, Самарский дворец, между тем, как несчастный Феофил вымаливал запоздалую и ненадежную помощь у своего западного соперника, императора франков. Однако при осаде Амори более 70 тысяч мусульман лишились жизни. За их гибель отмстили избиением 30 тысяч христиан и страданиями стольких же пленников, с которыми неприятель обходился как с самыми ужасными преступниками. Обоюдная необходимость иногда принуждала соглашаться на обмен или на выкуп пленников. Но во время национальной и религиозной борьбы между двумя империями мир не внушал доверия, а войны велись без пощады. На полях сражений редко щадили жизнь врагов. Те, кому удавалось избежать смерти, были осуждены на безнадежное рабство или на изысканные пытки, и один католический император с явным удовольствием описывал, как скритских сарацинов сдирали кожу или как их погружали в котлы с кипящим маслом. Преувеличенному понятию о чести Мутасим принес в жертву богатый город, 200 тысяч людей и собственность, стоившую миллионы. Тот же халиф сошел своего коня и выпачкался в грязи для того, чтобы помочь дряхлому старику, свалившемуся в ров, вместе со своим ослом, о котором из этих двух деяний он вспоминал с большим удовольствием, когда услышал призыв ангела смерти. Вместе с жизнью восьмого из аббасидов, Мутасима, угасла слава и его рода, и его нации. Когда арабские завоеватели разлились по востоку и смешались с раболепными персами, сирийцами и египтянами, они мало-помалу утратили любовь к свободе и воинские доблести степных уроженцев. Мужество южан есть искусственный плод дисциплины и предрассудков. Когда влияние энтузиазма прекратилось, халифы стали набирать свои наемные войска в тех северных странах, где мужество есть натуральный продукт климата. У тюрок, живших по ту сторону Окса и Аксарта, они стали захватывать в плен или приобретать покупкою сильных юношей, которых приучали к военному ремеслу и обращали в магометанскую веру. Эти турецкие телохранители окружали трон своего благодетеля, а их начальники присвоили себе высшую власть и во дворце, и в провинциях. Мутасим, который был первым виновником этого опасного обыкновения, ввел в столицу более 50 тысяч тюрок. Их своеволие возбудило общее негодование, а ссоры между солдатами и городскими жителями побудили халифа удалиться из Багдада и перенести как свою собственную резиденцию, так и лагерь своих любимцев-варваров в Самарру, построенную на берегах Тигра почти 12 милями выше города Мира. Его сын Мутавакил был недоверчивый и жестокий тиран. Будучи ненавидим своими подданными, он положился на преданность иноземцев, а эти иноземцы из честолюбия или из опасений за свою собственную жизнь соблазнились выгодами, которые мог им доставить государственный переворот. По наущению его сына, или, по меньшей мере, в интересах этого сына, они вломились в апартаменты халифа в час ужина и разрубили его на 7 частей теми самыми мечами, которые он незадолго перед тем раздал телохранителям для того, чтобы они защищали его жизнь и его трон. Мустансир был с торжеством посажен на этот трон, с которого еще капала кровь его отца, но в течение своего 6-месячного царствования он ничего не знал, кроме терзаний преступной совести. Если правда, что он плакал, глядя на старинную ткань, изображавшую преступление и наказание Хосроева сына, если правда, что его жизнь сократили скорбь и раскаяние, то мы можем отнестись с некоторым состраданием к отцу-убийце, который восклицал перед смертью, что он лишил себя счастья и в этой жизни, и в будущей.